Глава 9. Адам Кисель двигался на переговоры с Хмельницким невероятно медленно. 120 верст от Ровно до Староконстантинова одолел за месяц. На то были многие причины. Правда, сенатор неустанно слал гетману письма, отправлял посланцев. Гетман на письма отвечал, но посланцев задерживал. У гетмана были свои причины не спешить с переговорами. 25 июля Максим Кривонос взял очень сильную крепость Бар. Город стоял на реке Ров, притоке Южного Буга. Плотина делала реку полноводной, вокруг города и замка разливались озера и пруды. Подступиться к крепости было непросто, но войско Кривоноса уже привыкло брать города. Удар был нанесен с воды и с суши. Комендант Бара, сын великого коронного гетмана Павел Потоцкий, отдал приказ не пускать в город беженцев, опасаясь якобы болезней, а на самом деле не желая делиться с пришельцами продовольствием, ибо собирался выдержать долгую осаду до прихода коронного войска. Дети и женщины, старики и старухи, составляющие большинство среди тех, кто искал убежище в Баре, попали под перекрестный огонь казачьих и польских пушек и мушкетов. Плотность огня была убийственна, и казаки пустили к воротам Бара гуляй-города. Чтобы устроить их, они разобрали по бревнышку целую деревню и сколотили башни на колесах. Под прикрытием гуляй-городов на приступ шли крестьянские купы. Сами казаки атаковали город с воды, а чтобы не дать противнику вести прицельный огонь, зажгли на плотах сырую солому. Удушливый густой дым повалил на Бар, и его защитникам пришлось палить наугад. Осажденные растерялись, гуляя города, затеи московского войска. Не означало ли это появление под стенами Бара московских воевод? Павел Потоцкий приказал добыть верные сведения, но было уже не до разведки. Плотное кольцо осады сжималось, пошли пожары, и в этом чаду мещане открыли сразу несколько ворот. Бой завязался на улицах Бара. Потоцкий укрылся в замке, но продержался в нем сутки. Мещане опустили мосты через рвы, и Павел Потоцкий был схвачен и доставлен в лагерь Максима Кривоноса. Больше всего в этом сражении досталось беженцам. Почти все они были истреблены. Захватив порох и пушки, среди них 4 стенобитных орудия, Максим Кривонос двинул свою армию на последний оплот Речи Посполитой на юге Украины, на Каменец-Подольский. Адам Кисель знал о новом страшном поражении шляхетского войска, но не сдался. Он умолял казаков и шляхту прекратить истребление друг друга, но никто его не слушал. Князь Вишневецкий на очередное увещевание не сближаться с казачьим войском ответил дерзостью. При обнаженной сабле переговоры идут быстрее. Только сенатор договорился с казаками о проезде к Хмельницкому, для чего обменяли заложниками, как Вишневецкий напал на город Сокол. В отместку казаки убили польских заложников и взяли без боя Луцк. Польская армия под водительством 3 полководцев Доминика Заславского, Николая Остророга и Александра Конецпольского во второй половине августа наконец двинулись от Глинян мимо Сбаража к Чолганскому камню, где и соединилась с Вишневецким. Богдан Хмельницкий, готовясь к решительному сражению, вернул Кривоноса из похода на Каменец-Подольский, соединился с ним и тотчас покинул Староконстантинов. Гетман, ожидавший прихода крымского хана, ради выигрыша времени, жертвовал удобными укрепленными позициями. Он расположил свои войска под Пилявой. А между тем города, один за другим, переходили под власть казаков. Были взяты Сатанов, Гусятин, Скалат, Ореховец. За лето 1648 года 134 города и местечка, 4200 деревень и слобод были освобождены или сами освободились из-под власти поляков. Жалобные письма летели в Варшаву. Все совершается по воле Хмельницкого, который, лежа обозом под Янушполем, отправил свою саранчу в разные стороны, желая нас, разделенных, уничтожить своей массой, писал один, а другие ему вторили. Ради Бога, спасайте ваши милости, хоть стены и костелы, если нас, братьев, не хотите спасать. Ежедневно, ежечасно гнусная измена, ненасытно жаждущая нашей крови, ползет и, неся пожары, приближается уже под самые львовские стены. Нет ничего заветного, нет ничего безопасного, ничего надежного. уже в самом городе, открывается явная измена. Не эти письма удивительны, удивительно другое. Тревога, тревожное понимание серьезности момента уживалось в поляках с молодецкой беспечностью. Падишах Турции Ибрагим приказал старой своей наложнице искать для него пригожих дев в истамбульских банях. Сводница высмотрела для своего повелителя красавицу Рыгель, дочь муфтия. Падишах Ибрагим приказал взять Рыгель в Сераль, но муфтий воспротивился воле падишаха. Он так ответил чаушам Ибрагима: «Дочь муфтия не невольница. Падишах может взять Рыгель только в том случае, если заключит с нею супружеский союз. Но падишах и на это не имеет права. Во-первых, у него уже существуют все четыре законные жены, а во-вторых, существует освященный веками молчаливый договор между народом и падишахом, по которому последний не может взять в гарем турчанку, ибо жители гарема – невольницы». Падишах Ибрагим послал свою старую наложницу к самой Рыгель, соблазняя нарядами и драгоценными камнями. Но Рыгель вручила наложнице алмаз, ибо врученный алмаз – знак неподчинения воле падишаха. Через несколько дней дочь муфтия Рыгель была схвачена на улице, но в Серале она не подпустила к себе Ибрагима, а муфтий за сочувствием и справедливостью обратился к суду народа. Первыми заволновались янычары, падишах отправил Рыгель в дом ее отца, но было поздно. «Но было поздно!» — воскликнул Ислам Гирей, сверкнув глазами на младших братьев. «Помните, никакая власть не освобождает государя от уз, наложенных самим народом на себя и своего повелителя для обуздания страстей. Оборвать эти узы значит предстать одному перед всеми людьми. Дальше, Сефир Газы, дальше. О, великий визирь, я должен открыть тебе всю правду», продолжал диван эфенди, только что прибывший из Истамбула. «Корень этой неправды заключается в следующем. Янычары ненавидели визиря Мегмета. Когда-то Капудан-паша Жузеф предпочел быть удушенным, нежели покориться нелепому приказу падишаха вести войска по бурному зимнему морю на осаду острова Крита. Войска, узнав о смерти полководца, возмутились, но великий визирь Мегмет разными тайными способами умертвил главных начальников янычарского войска. И вот теперь, когда великий муфтий собрал всех недовольных в мечети, янычары снова взбунтовались и стали искать великого визиря, чтобы убить. Мегмет прибежал в Сераль искать защиты у падишаха, и падишах Ибрагим послал к великому муфтию Бастанджи-пашу с приказом, чтобы все немедленно разошлись по домам. Но великий муфтий не оробел и направил к падишаху с Бастанджи-пашой фетвь, который великий визирь был осужден на смерть. Янычары затворили все ворота Истамбула. Сефир Газы приметил хищные огоньки в глазах Ислам-Гирея. «Да ведь он смакует каждое слово из моего рассказа о падении Ибрагима», — вдруг догадался Сефир Газы и поостерегся украшать повествование новыми деталями. «Весь город ужаснулся», — продолжал рассказ диван эфенди, воодушевляясь, — «но Ибрагим падишах был тверд как никогда, словно разум вернулся к нему». «Дураку и ум во вред», — засмеялся Ислам-Гирей. «Я слушаюсь, Сефир Газы. И вы, братья, слушайте сию поучительную историю». Падишах Ибрагим сказал: «Визирь, может, и виновен, но он мой зять, зять падишаха, а падишах не желает смерти родственника». Тогда великий муфтий явился в мечеть Айя-Софию и произнес перед народом слова правды. Он сказал: «Падишахом Мурадом IV оставлена империя в цветущем состоянии. Едва минуло 10 лет после его кончины, и что же мы видим? Области разорены, государственная казна истощена, флот обращен в ничтожество. Христиане овладели частью Далмации, морские суда венецианцев осаждают замки на Дарданеллах, многочисленное ополчение правоверных почти полностью истребилось. Виновник всему этому один только человек, который данную ему власть омрачил неправосудиями, который лишен от природы всякой способности царствовать нами. В Айе-Софии был назначен преемник с великим визирем. Это был 80-летний старик по имени Мурад. Он давно уже не занимался делами, но имел должность начальника над сипахиями. Старца привели в Сераль, и он сказал падишаху Ибрагиму: «Против моей воли избрали меня преемником великого визиря. Заклинаю тебя, великий государь, пошли им голову Мегмета. Смерти его требуют янычары и все улемы. Падишах Ибрагим исхлестал старика по щекам. «Пес», — кричал он, — «ты вожжёг мятеж, алкай стать визирем. Я погашу мятеж. Ты первый увидишь, как я умею управляться с бунтарями». Услышав о таком приеме их посланца, янычары взялись за оружие. Регель и ее отец отправились к матери падишаха, старой Валиде Кизем-Султан. После быстротечных переговоров Валиде-Султан вышла к янычарам, покрытая фатой. Евнухи несли перед ней опахало и дымящиеся жаровни. Это был знак, что она согласна свергнуть с престола сына. Янычары захватили и разграбили дворец великого визиря, и, отводя угрозу штурма Тираля, Ибрагим был вынужден выдать бунтовщикам Мегмета. Его тотчас казнили. Но восставшие уже хотели большего. «Но восставшие уже хотели большего», — повторил Исламгирей и помрачнел. Великий муфтий направил в Сираль янычарских начальников. Падишах Ибрагим должен явиться в Айя-Софию и дать ответ улемам о своем управлении государством. Падишах разорвал фетвь. Он пригрозил, что убьет великого муфтия, но янычарский ага ответил ему: «Твоя собственная жизнь, а не муфтия, в опасности. Разве только я упрошу, чтоб тебе дали окончить дни твои в темнице? Неужели нет среди нас верных, которые не пощадили бы жизни, защищая меня, падишаха?» — воззвал он. Ему ответили молчанием. Ему ответили молчанием, как эхо повторил Исламгирей. Падишах Ибрагим побежал к матери, но она потребовала отречения. В это время великий муфтий прислал новую фетвь. «Султан, нарушитель Корана, есть неверный и недостоин владеть мусульманами». Ибрагима, испокоив матери, отвели в темницу и туда же отправили его престарелых невольниц. На престол возвели сына Ибрагима, малолетнего Магомета IV. Сефиль Газы, закончив рассказ, молчал. Исламгирей поднял глаза на братьев. «Я позвал вас для того, чтобы обдумать свершившееся». Повернулся он к дивану Фенди. «Ты, Сефиль Газы, говорил много. Скажи еще, что ты думаешь». Вопрос был похож на ловушку. «Ныне в Стамбуле о себе думают», — ответил Сефиль Газы. «Цветущий сад крымского хана не увянет столь долго, сколь хану будет сопутствовать удача в набегах», — сказал Исламгирей. «Пока у истамбульского наездника рука не держит узды, нам следует позаботиться о том, чтобы у каждого татарина переметная сумма была наполнена золотом сверх меры, чтобы вывалить из этой суммы серебряный талер, татарин нагнуться поленился бы. Великий хан, гетман Хмельницкий, уже полтора месяца бездействует, ожидая твоего прихода», — сказал Калга. «Собирай войско». «С войском пойдешь ты, Калга, чтобы новые истамбульские власти не посмели обвинить меня в неподчинении. О, великий, дозволь сказать слово», — поклонился хану Нуриддин. «Калге понадобится некоторое время для сбора войска, а столкновение между Хмельницким и региментариями Речи Посполитой может произойти в ближайшие дни. Не следует ли тебе, великий государь, отослать гетману войска Запорожского, Тугайбея с его людьми?» «Вместе с Тугайбеем, знак дружбы и твоего доверия, великий хан, можно было бы отпустить гетману его сына», — подсказал Сефиль Газы. «Да пошлет Аллах победу батырам Крыма и всем друзьям нашим». Хан Исламгирей умел слушать и принимать дельные советы. Небо вывесило на просушку старую, драную, разбухшую от воды сермягу. Лохмотье мотало ветром. Дождевая холодная пыль сыпала за ворот. Холмы и ложбины блестели тускло, влажно, и ручьи и сама речка-пилявка отливали свинцом. Ну и послал Бог погоду, пропасть, а не погода. Данила Нечай в сердцах сплюнул. Хмельницкий и Кривонос разом посмотрели на полковника. Хмельницкий с усмешкой, Кривонос сердито. «Не послал бы, молиться надо было всем войскам, а не Насте», — сказал Кривонос. «А-а-а!» — махнул рукой Нечай. «Не хуже вашего знаю. По такой сырости крылатая конница крыльями-то не больно помашет. А все равно драться лучше в добрую погоду. Скверно умирать на такой мокрой и холодной земле». Хмельницкий снова посуровел. «Как находишь табор?» — спросил у Кривоноса. «Ты, Богдан, большой мастак таборы ставить», — ответил Кривонос. «Место выбрал ровное, удобное для маневра. И отступать при случае есть куда, и атаковать любую сторону можно». Табор я в 6 вазов заложил. Не слишком крепко, но достаточно, чтобы согнать спесь с пана Заславского и прочих. Нам нужно душу у них вымотать, а потом мы сами ударим. Хмельницкий показал на земляную запруду, соединяющую оба берега реки. На плотине казаки строили редут, рыли шансы. «Здесь станешь ты», — Богдан положил руку на плечо Максима. Оба смотрели на этот клочок насыпанной земли. «Первый удар идет в охотку», — вздохнул Богдан. «Нужно заставить их потерять веру в себя. Здесь будет очень тяжело». «Постоим», — сказал Кривонос. «Мои хлопцы города привыкли брать. Хорошим зубам самые крепкие орехи». Данила нечаянно снял шапку и подкладкой вытер мокрое лицо. «Уж не завидуешь ли?» — спросил Кривонос. «Ох, не завидую», — честно признался Нечай. «А ты завидуй. Не казакам гетман самое тяжкое место доверил, но вчерашним крестьянам. У поляков, слышал я, 1040. «Больше», — сказал Хмельницкий. 40 тысяч шляхты, да 10 наемной немецкой пехоты. С паном Осинским мы уже встречались. Табор у них огромный, слуг втрое-четверо больше господ рыцарей. И ведь тоже все с оружием. Только казак в окопе стоит 2, а то и 3. Шапками нас не закидаешь. Да и татары вот-вот подойдут. Поеду свой полк ставить, сказал Кривонос. Давай, Богдан, обнимемся. Дело обещает быть серьезным. Обнялись. И с тобой тоже, сказал Кривонос Нечаю. Ты казак славный. Не задирай только носа перед хлебопашцами. Не бойся. Набьют твоим лапотникам сапатку, Нечай первым придет сдачи за вас дать. «Никому никакого самовольства не дозволяю», — сказал гетман. «У каждого будет свое дело». Под Староконстантиновым ликовал полонез. Шляхта плясала. Окна в домах сияли огнями, пьяные голоса затягивали песни, слышался визг женщин. А дождь моросил ровный, нудный, холодный. Павел Мыльский сменил посты и вместе с вымывшими часовыми ввалился в сторожевую башню. Часовые сбрасывали мокрые плащи, им поднесли вина. Павел тоже выпил. Вино погнало из пор закоченевшей кожи холод. Павел содрогнулся, налил еще вина и сел у печи. Жалнеры вели усталый ночной разговор. «Слышь», — говорил смуглый, очень молодой жалнер, седоусому своему товарищу. В баре, будто бы среди бела дня, вышли мертвецы из костела и те, которых Кривонос под стенами замучил. Целый час шли и пели «Отомсти, Боже наш, кровь нашу». «Куда же они шли?» — спросил седоусый. «А никуда. Растворялись в воздухе. Духи, тварь бестелесная». «Врут», — уверенно сказал седоусый. «Кто врет? Кто говорит, тот и врет. Уж коли тебя убили, не запоешь». «Не верить святым видениям — грех». Встрял разговор еще один солдат. В Дубне сказывали 3 распятия, обращенные на восток, на запад сами собой повернулись. Теперь казакам удачи не будет. Наш черед пришел. Врут, сказал седоусый. Да почему же врут? Ты видел эти распятия? Я не видел, но человек говорил достойный, монах. Монахи больше других врут. Вот Фома неверующий. В Соколе одному Бернардину Богоматерь явилась. Сердито сказал сидевший за столом уже очень пьяный капитан, начальник охраны. Обещала победу нашему оружию. Это тоже росказни? Никак нет, пан капитан, вскочил на ноги седоусый. То-то. Капитан хлебнул вина и удовлетворенно уронил голову. Седоусый сел на место, шепнул молодому. Напилял бы их всех, рассказчиков ваших. Пан поручик, завтра выступаем? Спросил у Павла. Сам говоришь, что болтовни не любишь. Ответил Павел. Приказа не было. Когда будет приказ, тогда и выступим. Седоусый одобрительно закивал головой. Поручник ему нравился. А только все равно завтра выступаем. Я святошам не верю, а солдатская молва редко ошибается. Паны региментарии всю ночь гуляют, сказал смуглолицый. Значит, если и выступим, то не раньше обеда. Пойду полковника поищу. Пан Мыльский встал, надел свой набухший от дождя плащ. «Может, нам приказ забыли сообщить?» Полковник был на перу у Доминика Заславского. Все 3 региментария веселились отдельно друг от друга, окруженные своими почитателями и прихлебаями. Полковник, будучи навеселе, о службе слушать ничего не хотел и потащил Мыльского за стол. «Поручник выспрашивает, когда мы выступаем?» — Пьяно хохотал полковник. Только не спрашивает, куда. Он думает, что у нас один путь. Впасть к Хмельницкому. Что за разговоры? Вскочил молоденький шляхтич. На быдло и пуль не стоит тратить. Мы разгоним лапотников плетьми. Вы слишком горячитесь, молодой человек, возразил полковник. Зачем нам идти на этот пилявский курятник? Пусть он к нам пожалует. У нас в Константинове чудесные позиции. За победу! Все выпили, и Павел тоже выпил, с тоской оглядывая буйное застолье. Я пью, музыка гремит, а бедная моя матушка где-то бродит без всякой защиты, с тысячами таких же. Он сидел рядом с капелланом. «Отчего же вы такой сумрачный?» — спросил капеллан. «Святой отец», — ответил пан Мыльский. «Пока армия бездействует, враги не дремлют, они разоряют шляхетские гнезда и творят бесчинство над нашими матерьми, детьми, женами. Скоро чернь поплатится за все». Капеллан налил себе бокал и встал. «Я убежден в могуществе рыцарей Речи Посполитой. Моя миссия — молить Господа, чтобы даровал нам победу. Но у меня в голове, глядя на великолепие нашей армии, складывается другая молитва. Господи, не помогай ни нам, ни им, а только смотри, как мы разделаемся с этим негодным мужичьем. Виват!» — грянули шляхтичи. Павел выпил вино, захватил с собой несколько бутылок и пошел в башню. У него была служба, за которую он отвечал перед Речью Посполитой, перед своей совестью и перед матерью. В полдень собрался совет. Регаментарии все еще не сошлись во мнениях, как им действовать дальше. «Пора добывать этот курятник пилявский», — заявил Николай Остророк. Князь Иеремия возразил. «Совсем недавно я вместе с их милостями Осинским и Корецким сдерживал под Староконстантиновым силы, превосходящие нас численностью. Это были упорные кровопролитные бои, прославившие польское оружие. Но противника нельзя недооценивать. Местность под Пилявой пересеченная, болотистая. Наша крылатая конница потеряет силу. Предлагаю ждать врагов здесь, под Староконстантиновым. Сейчас Хмельницкий один, и он боится нас, отступает», — сказал свое мнение Осинский. «Но свои надежды казачий гетман связывает с приходом хана. Надо лишить его этих надежд». «Хан — это 100 000», — сказал Александр Конецпольский. «Разбив Хмельницкого, мы заставим хана убраться во свояси. По дороге домой он сам переколотит оставшиеся казачьи полки. А я бы желал, чтобы присутствующий среди нас братславский воевода Адам Кисель начал, наконец, и довел до благожелательного исхода переговоры с гетманом», — заявил Доминик Заславский. «Перед лицом нашей грозной армии Хмельницкий будет сговорчивым». «Никаких переговоров, нам нужна победа», — вспылил Николай Остророк. «Хорошо, мы победим», — согласился Заславский. «Но перебивший казаков, кто потерпит больше меня? Подавляющая часть казачьего войска — это мои поселяне. Так мне ли их истреблять? Значит, советуют идти на Пиляву и перебить казаков, те, у кого нет там своих ни души. А я, уничтожив быдло, что буду делать? Пахать землю я не в силах, нищенствовать стыжусь. Как видите, я высказался откровенно. Мое мнение таково. Надо остаться в Староконстантинове и приступить к переговорам. То есть я поддерживаю князя Вишневецкого». «Должен вас огорчить, ваша милость», — холодно поклонился Заславскому Вишневецкий. «Я против переговоров». Спор был страстным, долгим, но большинство совета приняло сторону Николая Остророга. 40-тысячная армия в сопровождении 120 000 вазов, груженных как на свадьбу винами, медами, деликатесами, серебряной столовой утварью, сундуками с роскошным гардеробом вельмож и богатых шляхтичей, двинулась к Пилявецкому замку. Дождь прекратился наконец, и войско Речи Посполитой себе в удовольствие устраивало лагерь против лагеря казаков. Каждый воевода, а их было 7, каждый каштелян, их было 5, каждый староста, этих уже насчитывалось 16, не говоря уже о региментариях, устраивались в облюбованном месте на свой вкус и свое полное усмотрение. Начались хождения в гости. Полковник зазывал к себе старосту, староста хотел залучить каштеляна или воеводу, воеводы и каштеляны давали приемы в честь региментариев. Военные действия ограничивались герцами. Небольшие группы конников съезжались, рубились, и эти рубки были причиной для новых перов. В конном бою поляки имели превосходство. На очередном совете князь Вишневецкий призвал командующих к решительным действиям. «Я был против этого маневра, поставившего нашу армию в невыгодное положение. Но если мы все-таки здесь, под Пилявой, то нужно действовать, пока противник пребывает в нерешительности. У нас есть достоверные сведения о движении огромного войска татар, которое идет на помощь Хмельницкому. Надо разделаться с казаками теперь, иначе будет поздно». «Князь Вишневецкий прав», — согласились регаментарии. «Пора кончать с Хмельницким. Только нынче суббота. Грешно лишать воскресенья наших добрых рыцарей. Начнем с понедельника». Понедельник, 11 сентября, рано поутру, мушкетеры Осинского атаковали плотину, занятую полком Кривоноса. Немецкая пехота – это бесчувственный, кованный железом, невероятно тяжелый таран, который исполняет команды с легкостью челнока, послушного малейшему движению весел. Место убитого занимал живой и ни единого всплеска ярости. Наемники шли на работу. Нет сновидения более страшного, чем то, когда ты бьешь громилу, явившегося придушить тебя, бьешь с плеча, по морде, а удары твои комариные. Громила, усмехаясь, надвигается, гибель неизбежна, и тогда ты или пускаешься в бегство без памяти, или просыпаешься в поту. Так было и с казаками. Они не вынесли немецкого хладнокровия и смерти, бросили окопы и спасались, кто как умел. Максим Кривонос послал сына с 300 казаков в тыл беглецам, развернул их лицом к врагу и встал под пулями впереди полка. «А покажем немцам, что наша кровь такая же красная, как у них, наша гордость такая же гордая, наша слава славная. Не за талеры умирать идем, за Украину». И пошли крестьяне плечом к плечу с казаками. Стреляли, резали, дрались, опрокинули гвардию. Немцы приходили в себя, а на редут Кривоноса уже шли два пехотных полка, Мазовецкий и Сандомирский. Шли с яростью, шли не для того, чтобы сбить противника с удобной позиции, но для того, чтобы стереть врага с лица земли, испепелить, развеять по ветру. На что дуб тяжелый могуч, но и он от удара молнии надвое лопается. Во второй раз ушли казаки с плотины. Так раненая волчица от охотников уходит, волоча окровавленное тело по земле, теряя последние силы, но не теряя охоты кусать и огрызаться. Черный от порохового дыма, потный, сухой и острый, как сломанная кость, Кривонос встал перед своим полком и сказал ему: «Нам досталось, но ведь и они на издыхании, добьем же их». И, не давая роздыху ни себе, ни врагу, кинулись крестьяне и казаки на свои редуты, которые они уступили жалнерам. Ненависть тоже знает усталость. Не сумели поляки устоять, но свежих сил в их армии было достаточно. В бой пошел Вишневецкий. Он ударил в лоб, а часть войска пустил по топким низинам в тыл Кривоносу. Плотина могла стать для полка гиблой ловушкой. Кривонос приказал отступить. На следующий день поляки праздновали новую победу. Им удалось отбросить казаков от реки. Чтобы закрепить успех, окопались, переправили на занятые позиции пушки. Наступившее затишье оборвалось радостной пальбой из пушек и ружей в казачьем лагере. «Что у них?» – удивился Доминик Заславский. Его хорунжий доложил. «В лагере казаков радостное оживление. Разведка заметила движение татарской конницы». «Много ли пришло татар?» «Неизвестно. Если судить по салюту из пушек, прибыл сам хан». Татар пришло 600 человек. Впереди на аргамаке, в богатых восточных доспехах, ехал юный Мурза. Когда он увидел, как навстречу ему выступает с конной свитой гетман под бунчуком с булавой в руках, на желтом, как чистое золото, коне, то невольно взмахнул рукой, встал на стременах, готовый пустить лошадь в галоп, но оглянулся на свой отряд, опустился в седло, а поднятый вверх рукой поправил шлем. «Да ведь это Тимош!» — ахнул Богдан. «Сынище!» И он на виду у своих полковников, на виду всего войска, поскакал навстречу. Тогда Тимош ударил рукой по крупу аргамака и в два маха поравнялся с отцом. Оба обнялись. И тотчас грянули пушки и мушкеты. Небо заиграло серебряным плеском казачьих сабель. Расцеловав пунцового от смущения сына, отец шепнул ему: «Где хан?» «К тебе идет Калга-Султан. Он в двух днях пути. Тугайбей в двух часах пути. Я его обогнал». «Спасибо, Тимош, за добрую весть». Богдан направился навстречу татарам и, прижимая правую руку к сердцу, потупя голову, приветствовал их по-восточному. Вкусный чад летел из лагеря казаков. Пришел их черед пировать. Тугайбея встретили новым салютом, новой гулкой радостью. Тревога, как туча, нависла над редутами шляхты. Хмельницкий пировал с Тугайбеем и его мурзами, пировал, да не пил. Полковники являлись на пир по двое, по трое, благодарили гостей за дружбу, за поспешание на поле брани, получали от гетмана приказ и удалялись. «К тебе, Нечай, и к тебе, Багун, у меня особый разговор. Тугайбей, прикажи своим батырам поделиться с казаками татарской одеждой. Завтра полк Нечая и отряд Багуна будут татарами». «Всегда у тебя новые хитрости, гетман», — воскликнул Тугайбей. «Признайся, сколько их у тебя всего?» «Ровно столько, сколько дней отпущено Господом моему гетманству», — довольный улыбнулся Хмельницкий. «Кончим войну, стану я опять простым казаком, тогда и хитрить не надо будет, верно, Тимош?» Тимош согласно опустил ресницы. «Хороший у тебя сын, Богдан», — сказал Тугайбей. «А где же Иса?» «Иса в Стамбул уехал, будет на службе у нового падишаха. Пошли ему, Аллах, удачу». Когда гости удалились, наконец, Богдан сел напротив Тимоша и ободрил улыбкой, рассказывая о татарах, что затевают, чего от нас хотят, на какую добычу рассчитывают. Все рассказывай, коротко, но ничего не пропуская. «Отец», — в голосе у Тимоша позвенивало напряжение, — «ты меня завтра пустишь в бой?» «Я же не баба, чтобы под юбкой казака прятать». Тимош просиял, и тотчас глаза его ушли в себя. «В Крыму неурожайные годы, у татар на поход великая надежда. Предательства от них не будет». 13 сентября двумя отрядами казаки двинулись на позиции шляхты. Первый отряд вел Хмельницкий, второй — Кривонос. Поляки построили конницу на равнине. Был отдан приказ вести оборонительный бой. Максим Кривонос атаковал окопы на берегу реки. По плотине ударили хорошо пристреленные казачьи пушки. Мазовецкие и сандомирские полки несли потери. Вдруг пушки умолкли, и на плотину с криками «Аллах!» пошла татарская конница. Ничего, что казакам, одетым в татарские носки, пришлось призывать на помощь чужого бога. Первая линия редутов пала. Мазовецкий полк бежал, а стойкий сандомирский был изрублен татарскими казачьими саблями почти полностью. Приказы региментариев стоять на равнине первым ослушался князь Вишневецкий. «Нужно навязывать противнику свою волю», — сказал он командирам. «Врага нужно бить, а не ждать, когда он решится прийти умереть. Вперед!» Разогнав какую-то казачью ватагу, князь Еремия со своей конницы втянулся во враг. Овраг был широк и долог. Князь тотчас решил воспользоваться этим оврагом, чтобы обойти казаков и ударить с тыла. Но овраг вскоре резко сузился и разошелся на два рукава. Чтобы самому не попасться в ловушку и для скорейшего продвижения, князь приказал разделиться отряду. Сам он пошел с левым крылом. Овраг петлял, а князь радовался возможности подкрасться к самой пиляре. Миновало четверть часа и еще четверть. Оврагу не было конца, и князь ничего не знал о правом крыле отряда. Обеспокоясь, послал верного Машкевича с полусотней драгун на разведку. Разведчики выбрались на гребень и увидали, что овраг увлек их далеко в сторону. Князь Иеремия голову не потерял, повернул отряд и повел их обратной дорогой. От правого крыла остались ощипанные перья. Из горловины оврага сверху, справа и слева на князя и его конницу рухнула пешая лавина мужиков. В тесноте оврага не развернуться, не построиться, не уклониться от удара. Где там думать о нападении, о подавлении врага конной атакой, лишь бы отмахнуться, отвести рогатину, вырваться из тисков, унести голову. Князь Вишневецкий, столь презиравший чернь, был разбит чернью на голову. Ладно бы казаками, татарами, но чернью. разбит потому, что ослушался приказа пустоголовых региментариев. «Я сам себя разбил», — признался князь пану Машкевичу. Был он жалок и желт, как засохший лимон. Князь Еремия в непослушании верховным командиром был не одинок. Одни хоругви атаковали казачью и татарскую конницу, другие, исполняя приказ, стояли на месте. «Корецкий, помогите пехоте Осинского! Казаки выбивают его из окопов! Мы потеряем пушки!» То ли просил, то ли приказывал Доминик Заславский. «Ваша милость, вчера вы жалели головы казаков, а мне дороги головы моих людей!» Князь не подчинился, пушки достались казакам. Войска Остророга потеснили Хмельницкого, но польским хоругвием во фланг ударил Тугайбей, Тимош, татары Багуна и Нечая. Тимош был впереди. Польский рыцарь поскакал ему навстречу, выставил окованную сталью пику. Тимош свесился на левую сторону и с левой руки пустил стрелу в незащищенной броней лицо врага. Рыцарь выпал из седла. Тимош перекинулся на правую сторону и с правой руки поразил стрелой еще одного воина. Татары, осыпая стрелами прорвавшуюся конницу Остророга, сблизились, прорубили коридор в живом теле отряда. Хоругви смешались, побежали, да так побежали, что сходу переправились через реку и вышли из боя, соединившись с теми хоругвями, командиры которых еще не были в бою и не хотели в бой. Доминик Заславский нашел конец польского. «Никто не слушает приказов, но моих приказов тоже никто не слушает, ваша милость. Надо немедленно собрать совет». Совещались, не сходя с лошадей. Решили держаться до ночи, ночью отвести войска к табору, а утром всем табором отступить к Староконстантинову. Залпы салюта подбросили с походного пуховика его милость Доминика Заславского. Нет, новых татарских частей не подошло. Это была очередная хитрость Богдана. Но успех этой хитрости он особенно не рассчитывал, хотел только потрепать нервы полякам. В шатер Заславского, быстро и неслышно, вошел пан Радзиевский. Противник канцлера Оссалинского, он был пока знаменит лишь своей женитьбой на богатейшей вдове Речи Посполитой, пани Казановской. Его час сыграть роль в истории не пробил, а сыграл он скверно и скверную роль. «Мы спим, а Хмельницкий не спит», — сказал Радзиевский Заславскому. «Если это пришел хан, то уже утром наш обоз станет добычей его монаршей алчности». «Вы правы», — согласился Доминик Заславский. «Надо немедленно отправить обоз в Староконстантинов». Обозы Заславского и Радзиевского тронулись в ночной темноте по рытвинам и колдобинам на шлях. Но в лагере, разбуженном пушками Хмельницкого, никто уже не спал. Тайное движение обоза первыми учуяли слуги магнатов. «Нас окружают татары!» — будили они своих господ. «Татары? Где татары? В тылу?» Господа натягивали сапоги и подчас в исподнем спешили к лошадям. Конский топот поставил на ноги уставших насмерть жалнеров. «Татары окружают!» — истошный вопль повис над табором войска Речи Посполитой. И началось бегство, неудержимое. Не подвластное ни разуму, ни приказам, ни заградительному смертоносному огню. Бежали на конях и забыв о коне, бежали, давя друг друга, не отвечая на мольбу упавшего, бежали, ползли, карабкались. Александр Конецпольский, ожидая от казаков мести, переоделся в крестьянское платье. Вишневецкий в суматохе не нашел своего коня. Ввалился в чью-то телегу, кого-то сбросил на землю, завладел вожжами, умчался. Заславский потерял гетманскую булаву. Последним из пустого лагеря, не обронив ни одного документа, уехал сенатор Адам Кисель. Через несколько дней Радзивилл напишет о Пиляве. Войско в рассыпную бежало днем и ночью. Ни страх, ни милость отчизны, ни честь, ни информация не могли остановить его. Одним словом говоря, погибло все войско, собранное с такими великими издержками Речью Посполитой. Но кто виновники? Современники знали их. Вожди бесстыдно скрылись, так как были научены тому, что спасать родину ничто иное означает, как только хорошо удирать. И горько смеялись. В 35 пелевецких командиров – это вполне достаточно, чтобы не только одну, а 35 битв проиграть. Над рекой стоял туман. В пеляве кричали петухи, и далеко по всей пойме слышался скрип немазанных колес крестьянской телеги. Телега, раскачиваясь на колдобинах, въехала на плотину. Казаки выскочили из окопов. «Стой! Куда? На базар!» — отвечали мужики. «Какой базар? На воскресный, в пеляву. Как вас ляхи пропустили? Они ушли!» «Кто сказал, что ушли? Пойдите да поглядите. Все у них брошено, а самих нет». Прыснули гонцы в ставку полковников и самого Хмельницкого. «Ловушка?» — спросил своих командиров гетман. Полковники молчали. «Кривонос, зайди со своим полком в тыл табора». Минул час. Доложили. Поляки бежали. Выждали еще час. «С Богом!» — сказал гетман. И войско атаковало 120 тысяч вазов добра. Ночью Хмельницкий позвал к себе в Перевецкий замок Тимоша. «От одного тебя, сын, у меня нет секретов, а потому самые непростые поручения тебе. Неси свой крест, сынок, плечи у тебя дюжи, удержат ношу. Я готов, приказывай. Только свиделись, и опять расходятся дороги. Отвезешь в Чигирин серебро, 20 бочек, да еще 24 сундука всякого добра. Табун турецких лошадей отгонишь, половину богатства в землю зарой. Вот тебе чертеж. О кладе два человека должны знать, ты и я. Запомни, сын, у Кощея душа в сундуке, который на дне моря, а у гетмана, кроме души, должно быть еще кое-что и за душой. Ну да про гетманскую науку мы с тобой еще поговорим. Иди выспись, а утром в дорогу». Можно к затворникам? В комнату вошла со свечой в руках пани Елена. Тимош побагровел, и Хмельницкому подумалось, надо хлопцу учиться, не показывать чувств. «У нас уже закончен разговор», — ласково сказал Богдан. «Это пани Елена, Тимош, моя жена». «Невенчанная», — глухо буркнул Тимош. «Моя жена и, значит, мать моих детей», — спокойно и твердо сказал отец. Тимош стоял, опустив голову, не зная, куда девать, отяжелевшие сразу руки. «Я пойду», — сказал он. «Иди», — резко ответил Богдан. Ему не нравилось, что Тимош столь прям и столь открыт в своих чувствах. «Какой он милый», — сказала пани Елена. Богдан посмотрел на нее сукоризной. 16 сентября казаки подошли к сбаражу. Хмельницкий собирался остановиться под Староконстантиновым, но Кривонос и другие полковники требовали нагнать и добить разбредшееся польское войско. Хмельницкому не застили глаза небольшие победы, не бесчисленные малые. Пока что казаки били разнузданную шляхту при самом благополучном стечении обстоятельств. Смерть короля, грубые военные ошибки Потоцкого и региментариев, борьба партий на выборах нового короля. Войско насчитывало 35 полков. Столь огромной силе Речь Посполитая ныне противостоять не могла. Это гетман понимал. Освободив Украину от вишневецких, конецпольских, заславских и прочих, он не видел правды в походе на Варшаву. Победа над Речью Посполитой, междоусобную войну, тотчас превращала международную. Будут задеты интересы Швеции, Франции, Австрии, римского папы. Ограбление и разорение Польши тоже невыгодно. Несчастье Речи Посполитой усилит татар и турок, которые используют слабость ее для завоевания все той же Украины. Московский царь молчит. Решится ли он воевать за Украину против поляков и турок? Выход один. Нужно искать мира, продиктовав полякам свои условия. Все это разумно, да только гетман себе не волен. Война подняла на ноги всю Украину. Стронувшись с места, вал войны набирал мощь и скорость, и встать ему поперек – безумная затея. Отбросит как щепку, или еще хуже – разобьет в щепу. Победы даром не проходят. К сильному тянутся со всех сторон, чтобы привлечь и к себе талисман удачи. Прибыл посол от молдавского господаря Василия Лупу. Господарь просит защитить его от Матея Бессараба. Прибыл некий Юрий Немирич. Грамотей жил в Голландии и Бельгии, теперь спасается от краковской инквизиции и заодно привез тайное письмо от Яна Казимира. Ян Казимир – тоже просит помощи. Если казаки поддержат его в борьбе за польскую корону, то будет тогда им от него многие милости. Реестровые войска Ян Казимир обещает увеличить до 40 тысяч, Хмельницкому гетманскую булаву отдать без срока, а также города и земли, веру православную обещает не преследовать. К Раде гетман готовился не хуже, чем к Пиляве. Зеленое поле от края до края расцвело поутру невиданными цветами. То полыхали на солнце, добытые казаками под Пилявою, жупаны и шаровары. Ударила пушка, призывая войско к вниманию. На холм, застеленный турецкими коврами, поднялись гетман и старшина. «Любо-дорого поглядеть на тебя, войско запорожское!» Зычно прокричал гетман, и голос его не потерялся. Место для рады было выбрано гулкое. «Гей, гетман, гей!» — закричали казаки, оглядывая и ощупывая себя в который раз. «Экие жупаны, экие шаровары, а свитки так и струятся по телу. Ноги сапожек не чуют, кинжалы в серебре и каменьях. За пазухой или в поясе у каждого и самоцветы, и звонкоголосое золото, и всякая всячина, да еще такая всячина, что и придумать нельзя, для какой она надобности. А выбросить тоже нехорошо, потому что диковина». «Нам одно ныне решить нужно», — сказал гетман. «Что дальше делать? Домой идти или в непрошенные гости?» «В гости!» Счастливо и дружно грянуло войско, и гетман, оттаивший от первой теплой волны казачьего привета, опять заледенел, двинул бровью в сторону Выговского, и тот легонько сзади подтолкнул Павла Тетерю. Был Тетеря в войске запорожском новым человеком. В прошлом еще году он занимал доходную должность регента в городе Владимире-Волынском. Регент – правитель канцелярии суда. Человеку без грамоты и обхождения на этом месте делать нечего. К Хмельницкому Тетерю перетянул Иван Выговский. Тетеря был женат на его сестре. Власть имущие всегда окружает себя, как стеною, родственниками. Чужих от кормушки гнать. Павел Тетеря знал, что ему говорить. Радостно улыбаясь, вышел к краю холма и, воздев руки к небу, спросил Раду. «Кто нас привел к воле и богатству? Хмельницкий!» — ответили казаки. «Все у нас есть, и себе, и детям хватит. Не пора ли домой? Пора!» — крикнули в разных концах подговоренные люди. «Геть!» — отодвинул Тетерю крапивинский полковник Филон Джалалия. «Что нам нужно? Свобода! Бей, гони, казаки гусятников! Пока силы у нас, пока не разъединили нас, всякие умники!» «Не оставим в живых теперь ни одного ляха на свете. Впереди у нас рассеяние распутится». Генеральный писарь Иван Выговский говорил, выждав, пока все клики смолкнут. Говорил сухо, но веско. «Уйдя вглубь Польши, мы оторвемся от обозов. Здесь нам родные стены помогают, а там и стены будут чужие. Добившись побед, мы имеем требовать от поляков уступок. Мы потребуем от нового короля, которого скоро изберут, увеличение реестра, уважение к нашей вере, полного помилования всем казакам, кто воевал против речи». «Это мы их будем миловать!» — крикнули казаки. «Нас 200 тысяч! Пусть всех в реестр пишут!» Вышел и встал перед людьми Кривонос. «Поляки ждут, не дождутся, пока мы перегрыземся между собой. Чего толковать попусту? В Белском воеводстве 400 ездят по деревням и городкам, вешают наших братьев, которые ждут нас, а мы лясы точим. В русском воеводстве душителей нашей православной веры, проливающих русскую кровь, 500, в Перемышльском 500, а нас 200 тысяч. Так неужто мы дадим совершиться злу? Не дадим!» Но слово Кривоноса было не последнее. Генеральный судья Богданович Зарудный высказал ту самую тревогу, которая одолевала Хмельницкого. «Мы — войско запорожское, войско его величества короля. Короля нет, но его скоро изберут. Нам нужно стоять за такого короля, который не обойдет нас своей милостью. Войску нужно остановиться и выждать». И тогда сказал слово Тугайбей. «Вы просили помощи, хан прислал войско. Великий хан будет недоволен, если казаки вернутся по домам. В Крыму голод, войско пришло, чтобы избавиться от бедности. Если казаки не станут слушать советов хана, то и дружбы не будет». Данила Нечай бросил шапку под ноги. «Да какой же я казак, если дома стану сидеть да ждать, когда поляки очухаются?» «В поход!» — крикнул Кривонос. «Велим!» — сказала Рада. И это был приказ гетману и всей старшине. Улыбаясь, словно исполнилось самое заветное желание его, Хмельницкий предложил Раде выслушать посла Василия Лупу. Отвечал послу Иван Выговский. «Казаки не могут оказать помощи господарю, потому что боятся гнева султана. Валахия и Молдавия — турецкие княжества. Будет на то султанская воля, можно и помочь. А не будет, казаки ослушаться не посмеют». «А если мой государь добудет разрешение у великого падишаха?» — спросил посол. «Что нам скажет его величество султан, то мы и сделаем», — был ответ. На том и кончилась Рада. Полки поспешили подо Львов, и первые из них появились под стенами города уже 20 сентября. Господарь Василий Лупу разрешение на помощь добыл в Истамбуле, и Хмельницкий послал в Молдавию полк Федоренко и 2000 татар из отряда Тугайбея. Наказным атаманом над войском был поставлен 16-летний Тимош.